Мари, я же не враг тебе, но ты обрекаешь себя на мученичество. С неподдельным участием и болью обратилась Анна к сестре. Правильнее сказать, на трудное счастье. А легкого мне судьба и прежде не дала, и в будущем не обещала, непреклонно и убежденно ответила Мари. Но в жизни тебе еще не раз встретиться, достойные люди. Почему такая одержимость, такое неистовое увлечение этим человеком? Лицо Анны еще минуту назад, такое строгое и сдержанное, казалось растерянным и беспомощным. Мари кротко ответила: «Я люблю его, ведь Николай Алексеевич весь как на ладони. В нем ничего спрятанного, потаенного нет. Я вижу, он тоже любит меня. Разве этого мало?» Анна и сама не поняла, почему ее покинула прежняя решимость возражать Мари. Испытавшая нелегкую долю полусиротства, она вдруг почувствовала уважение к чувствам сестры, основанным на таком осознанном и благородном нравственном убеждении, если бы не почти физическое ощущение грядущего несчастья. Положив руки на плечи Мари, она заговорила, заглядывая ей в глаза. «Тебя невозможно переубедить. Даже сомневаться и проверить свои чувства ты не желаешь. Я не хотела тебе говорить, но меня мучит предощущение несчастья. Как тогда с Леной Денисевой?» Она помолчала, пытаясь справиться с волнением, потом заговорила вновь. У меня всегда было предчувствие, что роман отца плохо кончится. Ты помнишь, в тот год, когда она скончалась, в августе, я была в Швальбахе. 6 числа вдруг проснулась рано утром. Я хорошо помню. Именно мысли об отце и Лене Денисевой разбудили меня. Мне показалось, случилось что-то страшное, непоправимое. Было так неуютно. А несколько недель спустя узнала, что Денисева умерла как раз в этот день. Мари вдруг прильнула к ней. «Сестренка, милая, я ничего изменить не могу». Она запнулась, как бы проталкивая застрявший в горле ком, и заплакала, как плачут женщины и дети, безудержно содрогаясь всем телом. «Дорогая, милая, что будет, то будет. Только я Николеньку болезни без боя не отдам». Анна была ошеломлена, и казалось, что сама вот-вот заплачет. «Ну что ты?» — гладила она сестру по спине. Мари, рыдая, выговаривала: «Почему? Почему это несчастье обрушилось на меня? Я как бедная курочка-дурочка из детской сказки. Хлопочу о своем и на что-то надеюсь, когда все в одно мгновение может решиться судьбой, помимо моей воли». «Что ты, что?» — утешала ее Анна. «Может, все еще обернется к лучшему». И как тогда в Ницце она снова подумала о том, что все-таки Мария счастливее всех, потому что любит и способна бороться за свою любовь. Глава вторая. Весной 1870 года приступы болезни Николая Алексеевича стали происходить с небывалой прежде ритмичностью, и каждый раз он все труднее и дольше оправлялся от них. В минуту отчаяния, видимо, решив, что ему уже никогда не справится со своим недугом, Берилев написал рапорт об отставке. Главный командир Кронштадта Степан Степанович Лисовский устроил ему по этому поводу разнос. «Вы, гордость российского флота, частица его славной истории, ваш рапорт об отставке вздор. Отлучить вас от флота нельзя. Я никогда не подпишу приказ об этом». Вместо отставки на имя флигель-адъютанта его императорского величества, гвардейского экипажа капитана первого ранга Николая Бирилева, поступило распоряжение о продлении отпуска до полного выздоровления с сохранением жалования. Мари была очень довольна таким оборотом событий. Ей удалось договориться с Боткиным о том, что в июне он возьмет Николая Алексеевича с собой в Карлсбад, где под его присмотром Бирилев пройдет курс лечения гейзерными водами. Туда же должен был приехать и Федор Иванович, которому назначили лечение сначала на этом курорте, а затем в Вильдбаде. Сергей Петрович сдержал обещание и в конце июня пристроил своего пациента в небольшом частном пансионе. Регулярный прием ванн и чистый горный воздух принесли некоторое улучшение состоянию Бирилева. Он стал заметно общительнее, и улыбка все чаще появлялась на его лице. Иногда, прогуливаясь по Карлсбадской набережной вдоль хрустальной чистой горной реки, он подолгу простаивал на мосту и смотрел вниз. Там, в сильном потоке, пробившем небольшое русло в осыпи камней, скользили темные, гибкие тела форелей. Он смотрел на них, и воображение уносило его в давнее далекое. Он вспоминал свою молодость, безбрежные горизонты моря, корабли, идущие строем сквозь мерные валы волн, сильные, могучие корабли, послушные его воле.